Я же решила начать с вопроса. А чего может хотеть подпитавшийся и неуспокоенный и жаждущий мести дух? «Мести?» — сказал Элохар. «Тело!» Предположение магистра мне понравилось больше. «А может, как истинная женщина решила совместить? Знаю, что глупо, но вдруг...» А потом я почему-то вспомнила тот самый грот на Листаре. Жизнь, растущая в пузырях, детей, подрастающих в таких же пузырях. Стало как-то совсем нехорошо, и все же я произнесла вслух. «А что, если эта девочка, рабыня, была беременна?» Перед моими глазами пронеслось видение убитой Норы, ее вспоротого живота. «А что, если ведьма подвигла ее на переселение зародыша в магическую оболочку?» Оба лорда чуть подались вперед, слушая меня. Такое слаженное, плавное и хищное движение, что я умолкла, и говорить что-либо уже не было никакого желания. «Ну?» — не выдержал Элохар. «Дея, дальше!» И голос такой. Я вообще сжалась и вернулась к дорисовыванию кольца. Мы помолчали, затем Риан очень мягко спросил. «Родная, думаешь, ведьма смогла себе новое тело вырастить?» «Это было бы логично», — тихо ответила я. «Хотя я не знаю, как выжила эта девочка. Нора же умерла». И потом вдруг как-то слова сами понеслись. «Магистр Элохар, а почему вы сказали, что бежать было бы глупо?» Правда, смотреть на него я не решилась. До сих пор от его рева страшно. «Мы темные, Дея!» Прозвучало это как-то многозначительно. «Найти свою женщину — лишь вопрос времени. Чаще всего очень недолгого». Кольцо я уже дорисовала, и теперь почему-то вырисовывала цветочки по краям листка. И, продолжая это неблаговидное дело, начала рассуждать вслух. Допустим, супруга Селиуса знала о том, что эту сбежавшую девочку найдут, и тогда... Говорить о таком оказалось непросто. Она выставила рабыню, а может, и увела подальше от тайника. И, возможно, когда лорд Рагет ее нашел, успел спасти и залечить раны. Если учесть характер внутренних повреждений Норы, дочери трактирщика, могу с уверенностью сказать, останься она жива, на рождение детей была бы уже неспособна, — произнес Риан. «И тут сошлось», — добавил Элохар. «Детей у этой рабыни не было, хотя прожила она долго». «Это все ужасно!» — не выдержала я. Не видела, как Риан подошел, просто ощутила его руку на плече, вскинула голову, посмотрела в черные, чуть мерцающие глаза и меня отпустила. Действительно стало полегче. «Идем дальше». Магистр нежно погладил по щеке и остался стоять рядом. «Допустим, наши предположения верны, и, как мы с вами видим, тому есть, пусть и косвенные, но доказательства». «Похоже на то», — подтвердил Элохар. «Таким образом, вполне вероятно, что существует некто получеловек, обладающий знаниями как человеческих магов, так и морских ведьм», — продолжил Риан. «Получеловек полутемный, в отце сомнений нет», — вставил Элохар. «А значит, вполне возможно, что у этого кого-то пламя в крови, то есть он способен прожигать расстояние». Риан уперся руками в стол и с неожиданной яростью процедил. «Эта тварь причастна к той истории с артефактом демонов!» Элохар хохотнул, но сдержался и уже просто с улыбкой ответил. «Риан, мальчик мой, эта пакость, похоже, связана не только с артефактом Доранта и переносом на территорию Темной Империи Ярослава и Инара. Здесь помасштабнее все. Просто пойми, месть у морских ведьм — нечто почти божественное, а в этой тварюшке еще и кровь Темного Лорда. Таким образом, мы имеем мстительную тварь, некогда властвовавшую на данных территориях. А учитывая все те обрывки информации, которыми мы уже обладаем, я тебе могу сразу сказать. Это женщина. Гарантирую. И она не один год потратила на то, чтобы подобраться к императорскому дворцу. И, возможно, каким-то образом вышла на Алитеру. Я более чем уверен, что принцесска не своим умом действует. Алитера жестока, но она перегрызет глотку каждому, кто посягнет на тебя. А в данной ситуации мы имеем готовящийся ритуал, после которого в твое тело поселят кого-то другого. «Селиуса?» — шепотом спросила я. «О, нет, прелесть моя!» Элохар как-то мрачно усмехнулся. «Ей не нужен мужчина, предавший ее. Тут либо она сама займет тело любимца всей империи, либо готовит его для чего-то захватывающего». А я сижу и вспоминаю тот самый рисунок магистра, перечеркнутый надписью «Ненавижу». «Сколько ей может быть лет?» — с замиранием сердца спросила я. «Примерно так», — начал Элохар. «Немногим старше меня», — оборвал его магистр. «Ну да, лет так на 10, плюс-минус 8». Потянувшись, как большой кот, чем напомнил мне счастливчика, Элохар встал, подошел к окну, распахнул створки, глубоко вздохнул, затем, обернувшись к нам, весело резюмировал все вышесказанное. «Нам нужна безродная, приближенная к власти леди с чертами, присущими лорду Айкурагету. И, да, с ненавистью во взоре. К рассмотрению принимаются любовницы, жены, кухарки, служанки, секретари, кем там еще может быть совсем не старая женщина». «Да кем угодно, если у нее есть второе кольцо!» — воскликнула я. «Вот бездна!» — мрачно выругался Риан. Кажется, он мысленно уже составлял списки тех, кого следовало проверить. «Что за кольцо?» Элохар стремительно подошел, забрал рисунок, вгляделся и... Объяснять я планировала путанно, вовсю обходя вопрос о месте нахождения кольца в данный момент, так как тайна следствия и все такое. В любом случае, это кольцо сейчас было у приходящих во сне. И раз они к нам больше не обращались, значит, там оно и останется. В общем, я начала осторожно. Так получилось, что мы столкнулись с просьбой одной леди поискать ее фамильное кольцо. И после того, как мы выяснили, что в деле замешаны тролли, и там... «А-а-а!» — Элохар коварно улыбнулся. «Ваше первое дело, с которого и началась де юре. Как же, незабываемо вышло. Хотя мне больше момент с раздеванием дроу приглянулся, особенно его мысли по этому поводу». «И до меня дошло. Он просмотрел воспоминания Юрао. Все воспоминания. Да как вы могли?» Я вскочила. «Немного магии, немного сноровки, много наглости», — спокойно ответил лорд Элохар, не испытывая вообще никаких угрызений совести. «Ты говоришь, есть предположение, что и второе подобное колечко имеется?» Негодующе смотрю на Элохара. Магистр коварно мне улыбнулся, весело подмигнул и выдал. «Кстати, можешь сообщить своему ушастому, что эрха ему будет только сниться. Я не собираюсь отдавать свою адептку всяким семью любовницами». «Их уже нет», — прошипела я. Элохар поверх бумаги посмотрел на Риана и поинтересовался. «Тир, вот я все понимаю. Но кто будет заботиться о моральном облике невесты, а? Она уже и про любовницу Шастова в курсе, а если он ей и о своих игрищах поведает?» На этот раз Риан ответил язвительным. «По крайней мере, В отношении Найтеса я точно уверен, что об игрищах будет поведано лишь в теории. А мне ты, значит, не доверяешь? Негодование у Элохара выходило позначительнее моего. А должен? Насмешливо ироничный вопрос и ледяной взгляд. Директор школы искусства смерти молча вернулся к изучению рисунка. Затем мрачно произнес. Кольцо не отражается в зеркалах. Тир, я так понял, леди Тангира занимается подготовкой к свадьбе. Зеркала будут повсюду, заверил магистр. Списки, продолжил Элохар. К вечеру соберем информацию. Будешь искать в окружении Литеры? Прозвучал следующий вопрос. Императора. Несколько напряженно ответил магистр. «Даже так?» Внимательный взгляд на бывшего ученика. «Это бы многое объяснило», — уклончиво ответил Риен, затем уже мне. «Де?» «У меня больше нет вопросов». Я осторожно положила карандаш на отполированную до блеска каменную крышку стола. Зато вопросы имелись у лорда Элохара. «Как Алитера?» Магистр неопределенно покачал головой и не ответил. Просто не ответил. Молча взял меня за руку, потянул за собой, выводя на середину кабинета. Вспыхнуло адово пламя, но еще до перехода мы услышали. «Риан, каждый делает выбор по себе. Это был ее выбор и ее путь». Магистр обнял меня, прижимая крепче, и тихо ответил другу. «Она мой второй круг, Даррен. Она была твоим вторым кругом, Риан». Элохар произнес это «была» с нажимом. «Не ты ее предал. Семью предала Алитера. И просто поверь мне, она не сомневалась бы ни мгновения, убивая и Дарга, и собственного отца». Взревело алое пламя. А я просто прижалась к магистру. Хотелось бы забрать его боль разочарования. Очень хотелось бы.